Корпус военных атташе в Пхеньяне прислал Ким Чен Ыну корзину цветов и письмо, чтобы поздравить его с избранным председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Их передал 5 июля глава Корпуса военных атташе и атташе по делам обороны посольства Китайской Народной Республики Чан Пин через министра народных вооруженных сил генерала армии Пак Ён Сика. Корзины цветов и поздравительные письма прислали Ким Чен Ыну еще представительство программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Фонда народонаселения ООН в Корейской Народно-Демократической Республике.